мне больно ловить твой взгляд и нашу с тобою ночь уже не вернуть назад. Мне больно тебя терять, играя в свою игру и словом разжечь опять огонь на чужом ветру. Ты мое счастье, ты моя страсть, но я на землю боюсь упасть. Ты мое чудо, ты моя боль, но я не знаю, как быть с тобой. Мне страшно тебе сказать и сделать навстречу шаг. Мне больно тебя любить, мне больно тобой дышать. Мне нужно идти вперед и снова себе солгать, закрыв за собою дверь, не верить и не мечтать. Ты мое счастье.